Далее, как только все расселись, в помещение вошло несколько опрятно и хорошо одетых молоденьких служанок, каждая из которых везла по небольшой тележке, заставленной накрытыми баранчиками блюдами. Глядя на девушек, Кайл, сидевший напротив Гриши, довольно оскалившись, воскликнул: «О, а вот и десерт пожаловал». Но шутку бывшего авантюриста никто не оценил, разве что кроме барда. Но и тот сделал это по-своему: «Господин Кайл, неужели вы упырь, что столь обворожительными дамами решили перекусить?» Восклицательные и вопросительные знаки. В ответ на очередную, не очень-то удачную шутку, Гриша услышал легкий скрежет доспехов, прямо затылком чувствуя, как несколько рыцарей позади него, как, впрочем, и впереди, уже приготовились к чему-то нехорошему. Ситуацию почти сразу попытался разрядил ее зачинщик: «Ой, шучу, шучу, какой же из господина Кайла упырь?» Восклицательные и вопросительные знаки. Но, несмотря на слова Дмитрия, напряжение ни капельки не спало, и как раз в этот момент разговор неожиданно вступила Вара. «И то верно, какой упырь из кобеля!» Восклицательные и вопросительные знаки, произнесла она высокопарно и немного брезгливо. «Ну, госпожа, нельзя же так», будто взмолившись, произнес Кайл, глядя на Вару. При этом в его глазах плясала легкая игривость, а на устах покоилась мягкая улыбка. Создавалось впечатление, что он и вовсе не заметил того, что творилось вокруг, хотя в действительности это было далеко не так. Тем временем служанки уже подошли и раскладывали блюда, игнорируя происходящее за столом. Будто они ничего не слышали и не видели, хотя на самом деле это было весьма сомнительно. Либо они должны были быть глухими и слепыми. «Господин, позвольте», тихо, еле слышно, произнесла служанка, подойдя к Грише, видимо предупреждая его о своем присутствии. После этих слов она подняла один из колпаков и поставила перед ним не очень глубокую тарелку с весьма жидким супом, глядя на которую, парень невольно подумал: «Видимо, император опасается, что мы обожремся». Григорий никогда не понимал малых порций еды, закономерно считая, что хорошей пищи должно быть много, отчего естественно надеялся, что будет вторая, третья, а желательно четвертая и пятая подача. Хотя стоит отдать должное, что голода он не испытывал, просто желал насладиться едой. «Однако кормит здесь недурно», — неожиданно заговорил Василий. Голос у парня был взволнованный и немного дрожал, отчего Гриша, слегка ухмыльнувшись, подумал: «Даже интересно, а этот чего отчебучит?» Но чего-то интересного так и не произошло. Попытку паренька завязать разговор никто не поддержал, от этого он, немного скиснув, продолжил есть молча. К слову, попытки повторной поговорить никто не предпринял, отчего, к Гришиному сожалению, оставшаяся часть трапезы прошла в относительной тишине. К удивлению парня, даже бард притих, неожиданно став весьма задумчивым и молчаливым. Как следствие, единственным, чем парень остался доволен, так это количеством блюд. После супа подали отбивную с толченкой, а затем небольшую птицу, которая у Гриши почему-то ассоциировалась с куропаткой, хотя, судя по сообщению способности видящей, ею не являлась. После дичи был еще тортик и некий напиток, очень похожий на черный чай, вкус которого Григорий думал, что уже позабыл, но видимо нет. Т.К. четкое ощущение, что это именно он, говорило об обратном. После, как впоследствии выяснилось, ужина всех проводили по отдельным комнатам, в результате чего Гриша оказался в просторном помещении с весьма своеобразной отделкой, которая отличалась как от земных норм, так и от стандартов, принятых на Вырдане. Замысловатая лепнина с вкраплениями золота и серебра формировала некое подобие толстой галтели, украшая потолок, на котором висела внушительного размера люстра с 5 маоносветильниками по кругу. В то же время стены были обклеены плотной на вид цветной бумагой, видимо местным аналогом обоев. Деревянный пол был ровным и аккуратным, а главное очень чистым. В противоположной от двери части комнаты находилось одно большое окно, зашторенное толстыми, массивными занавесями. А примерно посередине спальни, спинкой к стене, стояла большая, двуспальная кровать, застеленная чистым, голубым одеялом, от одного вида которого Грише стало почему-то приятно на душе. В комнате также имелись массивный деревянный шкаф и стол со стулом, но на них парень не обратил внимания. Осмотревшись, Григорий, криво ухмыльнувшись, направился к окну, подумав: «Вроде бы неплохо, но что-то мне не верится, что нас решили поселить во дворце». Подойдя ближе, он отодвинул край занавеси и аккуратно заглянул, но ничего особенного не увидел, Перед ним было лишь стеклянное окно, за которым виднелся ночной город, с плохо освещенными улицами. Тем не менее, глядя на это, парень довольно прошептал: «Надо же, здесь есть уличное освещение, это хорошо. Может, и с технологиями будет получше, чем на Вердане». После этого, зайдя за штору, он посмотрел из окна вниз и был немного впечатлен тем, что его комната находится как минимум на третьем этаже. «Интересно, это для того, чтобы мы не сбежали или просто так получилось?» — подумал Гриша, выходя из занавеси и направляясь к кровати, возле которой озадачился уже более насущным вопросом: «Блин, а где здесь выключатель и сортир?» Но на первую часть вопроса быстро нашелся ответ. С обеих сторон от кровати парень заметил шнурки, выходящие из стенки. Чтобы протестировать догадку, он дернул один из них, и свет тут же погас, а при повторе зажегся. «Прямо цивилизация», — немного с сарказмом, шепотом протянул Григорий, уже догадываясь, где нужно искать туалет. К слову, он был под кроватью, в виде горшка, увидев который, парень, криво ухмыльнувшись, подумал: «Ну ничего, могло быть и хуже». Утром Григорий проснулся от легкого, но настойчивого стука в дверь. В комнате царил полумрак, нарушаемый лучиками солнца, протискивающимися мимо занавесей, закрывавших окно. «Утро, что же мне от него ждать?» — подумал парень, игнорируя стук. Мягкие матрасы и одеяло приятно ласкали кожу, отчего вставать совсем не хотелось, и тем более торопиться это делать. Но настойчивое постукивание не прекращалось, и не то, чтобы оно раздражало Григория, просто он понимал, что за ним кроется нечто иное, куда большее, чем простая необходимость встать. «Наверняка Вальд стоит там и дожидается меня», — недовольно подумал Гриша, вставая с кровати. Неспешно натянув штаны, он подошел к окну и расшторил его. Яркий солнечный свет тут же окутал парня, заполнив всю комнату собой. «Видимо, здесь лето», — подумал Григорий, глядя на открывшийся его взору сад, утопающий в зелени и солнечном свете. «Бля, и как им не надоело стучать», — прошептал он себе под нос, направившись к стулу, на котором висела рубашка. «Доброго утра, господин», — сделав реверанс, пролепетала хрупкая на вид девушка, в длинном платье светло-синего цвета и белом фартучке. «Господин Плевий просил проводить вас к нему», — продолжила она, уперев свой взор в пол. «Хорошо, веди», — ответив, Гирша, обратив внимание, что в коридоре немного темновато. Правда, это ни капли не смутило его, т.к. окон там не было, по крайней мере, он их не видел, хотя и не исключал, что где-то, немного в стороне, возможно, была парочка. По крайней мере, это было куда логичнее, чем освещать коридор круглые сутки моносветильниками. В свою очередь служанка, сделав очередной реверанс, отошла на пару шагов назад и направилась в ту же сторону, откуда их привели вчерашним вечером. Отчего Гриша даже подумал: видимо, утро начнется, как и положено, с завтрака. И не то чтобы он был сколько-нибудь голоден, но от мысли о вкусной еде на душе было как-то приятнее. Выходя, он небрежно закрыл дверь, при этом обратив внимание на то, что возле большинства комнат, в которых были его товарищи по призыву, стояли служанки, наподобие его провожатой. Они все монотонно стучали в двери, каждая в свою, но, видимо, пока без толку. «Походу, не только я, Соня», — подумал Гриша и прибавил хода, чтобы нагнать служанку, которая, не оглядываясь, неспешно шла вперед. Но только он это сделал, как девушка прибавила ходу. Идти пришлось долго, причем полупустыми коридорами, в которых встречались лишь рыцари и слуги, да и тех немного. Кстати, девушка оказалась не особо многословной, на все попытки парня разузнать об этом мире она лишь коротко отвечала: «Прошу меня простить, но на все ваши вопросы ответит господин Плевий». На третий такой ответ, полностью убедившись в непробиваемости сопровождавшей, Гриша, плюнув на расспросы, продолжил идти уже молча, разглядывая интерьер, окружавший его. Посмотреть, к слову, было на что. Коридор был украшен портретами, статуями и картинами, на многие из которых как минимум было приятно посмотреть. А т.к. девушка шла не сильно быстро, то у Григория была такая возможность, и он ей естественно пользовался. Тем более, кроме праздного интереса и любования искусством, многие холсты понемногу расширяли представление парня о мире, в который он попал. «Интересно, они специально разместили здесь картины подобного содержания?» — мысленно вопросил себя Григорий, пройдя очередной холст, на котором был изображен прорыв подземелья. На огромном рисунке была отображена настоящая мясорубка, в которой участвовало множество людей, сражавшихся с монстрами, напиравшими из пространственных врат. «Что-то не припомню такого на Вердане», — продолжил парень размышлять, а в следующий миг девушка, резко остановившись и повернувшись к нему лицом, жестом указала на дверь. «Если бы Гриша не был тем, кем был, то наверняка бы налетел на сопроводившую его служанку». Но он, мгновенно среагировав, сначала остановился, а затем недоуменно уставился на деревянную дверь. Та не сильно отличалась от той, которая вела в его спальню и в то же время была куда попроще на вид, чем в трапезную. «Господин Плеви ждет вас», — произнесла служанка, тем самым нарушая, было собравшуюся повиснуть тишину. «Да, спасибо», — еле кивнув головой девушке, ответил Григорий. Подойдя к двери, он коротко постучал в нее и почти сразу, не дожидаясь ответа, отворил ее. В просторном помещении, квадратов эдак на 100, находился Плевий, а также Дмитрий, Вара и Денис. Все собравшиеся сидели в креслах, наподобие тех, что были в зале для регистрации. И судя по выражению их лиц, они о чем-то беседовали, но как только отворилась дверь, сразу замолчали, уставившись на Гришу. «О, доброе утро, господин А.М. Григорий, проходите». «Всем доброго утра», — сказал Гриша, чуть кивнув и уже заходя внутрь, подумал, какие ранние пташки, или у них просто сон более чувствительный, и только в этот момент до парня дошло, что он уж сильно расслабился. Так крепко спать в незнакомом месте было крайне чревато, но поделать уже было нечего, момент был упущен и, к счастью, им никто не воспользовался. Как следствие, только и оставалось, что не допустить его в будущем. Усевшись в свободное кресло, Григорий уже ожидал, что сейчас вот продолжится разговор, который он невольно прервал своим приходом. Но вместо этого, Плевий, посмотрев на браслет, находившийся у него на запястье, произнес: «Отлично, господин Денис, у меня к вам больше нет вопросов». «Так это получается, он сам вопрошает», — восклицательные и вопросительные знаки, подумал Григорий, понимая, что-то служанка просто культурно слала его лесом. В то же время Плевий, посмотрев на него, спросил: «Как вам спалось, господин Григорий?» «Бывало и лучше», — немного с досадой ответил парень, на что маг, от удивления на мгновение даже немного расширил глаза. «Все же в родном доме спится крепче и лучше», — тут же решил поправить положение дел Гриша, дабы маг не ударился во все тяжкие, интерпретируя его ответ на свой лад. «А ну да, я прекрасно вас понимаю», — с запинкой начал Плевий, продолжив уже более уверенно: «но не переживайте, я убежден, что Велиаторская империя станет вам близка, как родимый дом». «Ага, убежден он, видал я такие убеждения кое-где в другом месте», — подумал Гриша, предпочитая промолчать и не создавать себе лишних проблем. В то же время маг продолжил вещать: «Ведь вас призвали, чтобы вы стали не просто оружием нашей великой нации, но и ее частью, а также будущим. Но об этом подробнее вам расскажут на занятиях». Последнее слово, сказанное Плевием, совершенно не понравилось парню. Т.К. намекала на обучение в той же академии, что диаметрально расходилось с планами Григория. «А сейчас», — продолжал маг, — «мне бы хотелось знать, какую роль вы желаете выполнять в отряде. Например, ее сиятельство Вара вызвалось быть магом, а господин Денис предпочитает находиться в авангарде, будучи воином». После этих слов Плевий замолчал, продолжая с ожиданием в глазах смотреть на Григория, который, немного улыбнувшись, ответил: «А я думал, меня сразу в целители запишут». Про себя же он мысленно произнес: «Что-то мне не верится, что они дают нам такую свободу выбора. Даже интересно, в чем подвох, что вы, господин Григорий, в нашей империи призванные имеют много прав и свобод», — немного пафосно произнес мужчина. После этого он, немного снисходительно улыбнувшись, добавил: «Но я все же рекомендую вам ориентироваться на вашу способность. Тем более целители всегда востребованы». «Ну да, и не поспоришь даже», — подумав так, Григорий, довольно улыбнувшись, ответил: «Тогда не буду спорить с судьбой, пойду целителем». «Какой замечательный ответ, господин Григорий. Поверьте мне, вы никогда не пожалеете о вашем решении». В этот момент дверь в комнату отворилась, и в ней показался Ластис, следом за которым проследовал Кайл, что ознаменовало полную потерю интереса Плевия к Григорию. Маг даже не скрывал, что куда больше заинтересован в этих двух, чем в нем, что, собственно, никак не смутило парня и даже наоборот, немного обрадовало. Все же ему было куда сподручнее слушать других, чем говорить самому. Хотя справедливости ради стоит сказать, что нового он ничего не узнал, что Ластис, что Кайл планировали быть мечниками авангарда, что и так было понятно. В то же время Плевий, за время разговора с ними, ничего нового не сказал. Следом за парнями, но с небольшой задержкой, подтянулись и остальные призванные, расспросив которых, маг, немного нахохлившись, произнес: «Ладно, с расспросами хватит. Теперь мне хотелось бы рассказать, для чего конкретно вас призвали и что вас ждет ближайший месяц». Глава 5. «Ладно, с расспросами хватит. Теперь мне хотелось бы рассказать, для чего конкретно вас призвали и что вас ждет ближайший месяц». Слова Плевия как набат прозвучали в Гришиной голове, он тут же собрался и прислушался к мужчине. Все же эта информация интересовала его еще с самого призыва в этот мирок. Парень до сих пор не понимал, зачем Великой Империи нужно призывать героев, тем более в столь массовом количестве. Плевий внимательно обвел взглядом всех присутствующих, его голубые глаза на конопатом лице пристально всматривались в каждого, будто пытаясь что-то найти. На пару мгновений он задержал взгляд на Грише, а затем перевел его на Диму, который сидел через кресло. Глубоко вздохнув, он начал: «Изначально, как только возникла система, появлялись только низкоранговые подземелья. Они больше походили на фермы по добыче опыта и ресурсов. Естественно, это вылилось в серию конфликтов и войн. Когда же начали появляться подземелья третьего ранга, многие сначала обрадовались, закономерно рассчитывая на большее количество добычи и опыта. Но эта наивность дорого обошлась даже нашей Великой Империи». Замолчав, Плевий еще раз обвел всех иномерцев взглядом, и будто в чем-то убедившись, продолжил: «Уже трехранговые подземелья показали всю несостоятельность армии Зиары. В них успели погибнуть тысячи солдат, прежде чем мы поняли, что их невозможно зачистить количеством. Но это было только начало. Самый тяжелый этап настал с появлением подземелий четвертого ранга. Противники, которые там встречались, вызывали проблемы даже у сильнейших воителей и магов. Чтобы просто сдерживать от прорыва такие подземелья, приходилось сражаться лучшим среди лучших. Но с ростом их количества элитных воинств стало не хватать. Дошло до того, что во всем мире прекратились войны, а для сдерживания некоторых подземелий объединились ранее непримиримые народы. Что сказать, даже нашей Великой Империи пришлось свести на нет все экспансии в соседние страны». В этот момент Григорий невольно покосился на Дениса. Тот сидел как ответственный школяр, внимательно внимая каждому слову Плевия. Все же он военный с земли, подумал парень, переживая о своих родителях и сестре, наверняка знает прилично о том, что там происходит. Но как его об этом расспросить? В то же время маг, четко и не спеша произнося каждое слово, продолжал: «Как следствие, мы стали делать упор на подготовку новых воинов империи, поддержку старых военных родов, а также призыв и обучение героев. Дело в том, что обладатели класса герой получают огромные преимущества как в прокачке уровня, так и в обучении. Как результат, подготовить одного героя, способного штурмовать подземелье четвертого ранга, куда быстрее, чем имперца. И это при условии, что призванный не обладает уровнем или навыками для сражения с монстрами. При наличии он их подготовка происходит еще быстрее. Это, конечно, замечательно. Но что нам с того?» Восклицательные и вопросительные знаки, пренебрежительно и нагло глядя на мага, прервал его Ластис. «А вам почет и деньги, господин Ластис», не моргнув и глазом, ответил маг, при этом где-то в глубине его глаз чувствовалась насмешка над порядком взорвавшимся героишкой. «Все это у меня и так было дома», все в той же манере продолжил Ластис. «Я наследник богатого баронского рода, а вы меня буквально вырвали из отчего дома». Но, видимо, Плевию быстро надоело выслушивать недовольство Ластиса, и он весьма грубо прервал бывшего барончика. «И нам очень жаль, что провидение выбрало именно вас». Голос мага отдавал металлом, а в глазах пропал даже намек на добродушие. В этот момент он смотрел на Ластиса, как зверь на добычу, отчего тот даже осекся поначалу, но быстро вернув себе привычную самоуверенность, подскочил и зло уставившись на мага прорычав: «Как смеет жалкий маг прерывать глаз рыцаря, наследного барона!» Восклицательные и вопросительные знаки, рука глупца уже была на эфесе меча, а ноги были в позиции, чуть что, сорваться на сближение. «Прошу меня простить, будущий барон, но мне кажется, вы не совсем понимаете ситуацию», вступил в разговор Кайл, а в следующий миг брянкнули струны бардовской лютни, вслед за которой запел и ее владелец. «Глупец, не зная места своего, готов сорвать в бездну, а бездна смотрит на него, готовясь поглотить его. Господин Дмитрий, сейчас не до ваших песенок, хмуро пробурчал Кайл, немного осуждая веселость, с которой была спета песенка. «Да ладно вам», — небрежно ответил Барт, — «на одного больше, на одного меньше. Один фиг, все червей кормить будем. Просто кто-то раньше, а кто-то позже». То ли пренебрежительный тон Барда, то ли его не в тему весело спетая песенка, как-то повлияли на плеве, и он уже куда спокойнее произнес: «Да, что-то я погорячился». В следующий миг его рука взметнулась вверх, а из выставленной вперед ладони Властиса полетел фиолетовый сгусток, врезавшись ему прямо в грудь. Хваленый рыцарь даже дернуться не успел, как был парализован. «Хрена себе, я даже не почувствовал колебаний силы, характерных для чтения заклинания», — подумал Григорий и тут же спросил: «Господин Плевий, это была ваша способность?» Маг внимательно уставился на парня в ответ. Поначалу, буквально в первую секунду, в его взгляде чувствовался интерес, который затем пропал, сменившись безразличием. «Нет, господин Григорий, это было заготовленное заклинание паралича. Ничего особенного, вскоре вы его изучите на занятиях по прикладной магии». Сделав небольшую паузу, Плевий вновь перевел взгляд на охваченного параличом барона, после чего, не торопясь с откровенными нотками нравоучения в голосе, продолжил: «Господин Ластис, я уже понял, что в вашем мире маги выступали на подчиненных ролях, но на будущее вам стоит запомнить, что вы более не в своем мире». Нотки стали вновь заскользили в голосе мага, он же продолжал: «Теперь вы, как и все ваши новые товарищи, будущие герои империи». Последние слова были сказаны, как отрезаны, но в то же время они были напрочь лишены негатива и прозвучали как простая констатация факта. Зато далее голос Плевия изменился, став немного мягче и одухотворенней: «Но смею вас заверить, быть героем в нашей великой стране не такая уж и плохая участь. А если вы постараетесь, то через лет 5-10 сможете стать не то что каким-нибудь драным баронишкой, коих в нашем великом государстве как грязи. У вас будет шанс получить титул графа или даже маркиза». В помещении повисло молчание, все собравшиеся, ну по крайней мере большинство из них, только в этот момент начали понимать, куда попали и что примерно их ждет. Те же Григорий и Дмитрий, и без того уже давно осознававшие происходящее, выступали в роли неких зрителей, созерцавших очередное шоу, шедшее по телевизору. Через полминуты маг продолжил: «В общем, господин Ластис, у меня к вам настоятельная просьба, осознайте вашу новую реальность. В противном случае, вы вряд ли доживете даже до конца этого года. Вас просто убьет какой-нибудь чародей, к коим вы относитесь столь пренебрежительно, что прямо непростительно в нашей великой империи, в которой маги стоят на ступень выше обычных воинов. И поверьте мне, это далеко не просто так». «Что и неудивительно», — подумал Гриша, уже прикидывая, что сейчас даже он не сможет победить Плевия в открытом и честном поединке. И это при том, что по чистым статам тот серьезно уступал ему. Примерно еще через минуту Ластис пришел в норму. Его рука, ранее тянувшаяся к клинку, обмякла и висела плетью, будто на нее действовали какие-то чары. Хотя в действительности причина была куда банальней, парень просто не на шутку напугался. И пусть он до сих пор испытывал злобу к магу, но зато теперь хоть немного понимал, с кем имеет дело. «Садитесь, господин Ластис. Думаю, вы много поняли после нашего короткого разговора, но, тем не менее, мне еще есть, что рассказать вам и вашим товарищам». Как только горе вояка присел, чародей продолжил: «В общем, я думаю, вы все уже поняли, что главная цель призывов заключается в том, чтобы вырастить из вас лояльных империи воинов и магов, которые будут сдерживать и зачищать подземелья 4-го ранга. После этих слов Плевий, еще раз внимательно осмотрев всех присутствующих, еле заметно кивнул, будто самому себе, а затем продолжил: «Поэтому я перейду к тому, что вас ожидает в ближайший месяц. И в первую очередь, мне бы хотелось начать с того, что далеко не все из вас станут героями Велиаторской империи. Ведь это честь быть героем, и она не может решаться слепым провидением и волей судьбы». Особенно твердо произнеся последнее предложение, чародей замолчал. Очередная, небольшая пауза, дававшая время понять и осознать сказанное магом, не продлилась долго. Он, мягко, даже с некоторой добротой улыбнувшись, продолжил: «Но это значит лишь то, что те, кто не сможет стать полноценным героем, просто-напросто не будут иметь права называться таковыми. Соответственно, в правах неудачники будут серьезно уступать настоящим героям. Поэтому всем рекомендую постараться, ведь от этого зависит ваше будущее. Пользуясь очередной небольшой паузой, которую сделал маг, Гриша поднял руку, на что Плевий, снисходительно кивнув ему, спросил: «Вы что-то хотели, господин Григорий?» «Да, прошу прощения, что прерываю вас, но можно ли узнать, насколько незавидным будет положение бракованных героев?» «Бракованных героев, будто смакуя», произнес рыжеволосый маг. Довольно ухмыльнувшись, он продолжил: «Хороший вопрос, господин Григорий, и действительно в тему. Скажем так, все неудавшиеся герои получат возможность жить и работать в империи, правда, права покидать страну у них не будет, как, впрочем, и участвовать в зачистках низкоранговых подземелий. Но зато охота на монстров и подземелья третьего и четвертого ранга будут всегда открыты для них». Нехорошая, немного злорадная улыбка неожиданно появилась на лице мага, но быстро исчезла, сменившись на холодное и безэмоциональное выражение лица. «Это даже лучше, чем я мог себе представить», — подумал Григорий, осмыслив слова мага. «Единственное, что смущало парня, так это выезд из страны, но он пока не сильно беспокоил его. По крайней мере, сейчас, когда он толком не знал, куда выезжать и что из себя представляет столь восхваляемая Велиаторская империя». Тем временем Плевий, очередной раз обведя взглядом иномерцев, весьма буднично произнес: «Что ж, если других вопросов нет, то я продолжу». После этих слов он задумался на пару секунд, и, видимо, вспомнив, что еще хотел сказать, продолжил: «Сегодня все вы отправитесь в Академию Героев, где будете обучаться на факультете призванных. Это отдельный факультет, и вы практически не будете пересекаться с остальными учащимися учебного заведения. По крайней мере, кроме редких совместных занятий и собраний». Замолчав и переведя дыхание, маг продолжил: «Общий срок обучения в Академии составляет 5 лет, но так как вы призваны из других миров, то для вас он сокращен до года, за который вы должны стать как минимум полноценными магами или воинами 3 звезд. В этом случае вы будете признаны героями, и вам будет доступен приоритетный подъем уровня в подземельях 1 и 2 ранга. Помимо этого вы сможете участвовать в рейдах на подземелья 3 ранга, в составе отрядов поддержки». После слов мага, Григорий, с трудом удержав ухмылку, подумал: «Интересно, это они такого хорошего о нас мнения или у них поистине великолепные методики обучения?» Тем временем, чародей продолжал: «Но вам всем стоит запомнить, если кто-то из вас провалит хотя бы 2 ежемесячных тестирования, то он будет досрочно исключен из Академии Героев. В этом случае империя великодушно простит затраченные на его призыв деньги, но дальнейшего спонсирования такому бракованному герою не стоит ждать». Произнося последние слова, Плевий от чего-то уставился на Григория, который в свою очередь был явственно увлечен разглядыванием своих ногтей. Маг еле заметно улыбнулся, подумав: видимо, вот и первый претендент к исключению. Но в следующий миг Гриша, резко посмотрев ему в глаза, спросил: «Господин Плевий, а что будет, если претендент в герои достигнет требуемого уровня раньше отмеренного срока?» Как ни странно, но подобного вопроса никто не ожидал, хотя претенденты на досрочное завершение Академии были. Та же Вара уже была магом, а Кайлу не так уж и далеко было до 3 звезд, но даже они не задумались об этом. Естественно, чародей немного замялся. Его левая рука медленно поднялась к подбородку и не спеша почесала его. «Хороший вопрос», — наконец произнес Плевий. «Подобные прецеденты были, но в своем большинстве будущие герои предпочитали продолжить обучение. Ведь вы, думаю, и сами понимаете, что Имперская Академия — это не просто статус, это лучшая академическая база и огромная библиотека, а также множество других преимуществ. Огромная библиотека — действительно заманчивая плюшка», мысленно констатировал Григорий, параллельно слушая мага. «Помимо этого, досрочно добившиеся статуса героя имеют право пропускать занятия и посещать рейды подземелий 3-го, а в некоторых случаях и 4-го ранга». Последняя фраза стопорнула предыдущие Гришины размышления, а в его голове пронеслось: «Походу, я лоханулся. На этом у меня все», — в свою очередь подвел итог своеобразной лекции Плевий. «Все остальное вы узнаете в стенах Академии, в которую мы сейчас отправимся. А завтрак?» — восклицательные и вопросительные знаки, — вопросил Дмитрий, лицо которого выражало искреннее удивление и негодование. Маг же, терпеливо и сдержанно посмотрев на барда, ответил: «Завтрак, господин Дмитрий, будет через 2 часов, в Академии». На этой не особо веселой ноте лекция была окончена, и вся группа призванных, направилась вслед за Плевием. На этот раз не пришлось особо долго блуждать по замку, и уже минут через пять Григорий, вместе с остальными, оказался на улице. Теплый свежий воздух приятно вдыхался и наполнял грудь, а аромат цветов, очень похожих на розы, радовал обоняние и глаза парня. «Видимо, нас решили вывести через задний вход», — подумал Гриша, оглядевшись по сторонам. «Интересно, это мера предосторожности или специфика отношения?» Пока парень размышлял, к ним подъехало четыре добротных экипажа, каждый из которых был запряжен парой гнедых лошадей. «Машин, видимо, здесь нет, либо они очень дорогие», — подумал Григорий, глядя на предоставленный им транспорт. «Садимся, господа, по четыре человека в каждую карету», — сказал Плевий, а затем, переведя взгляд на зарекомендовавшего себя дебоширом барона, он немного тверже, чем до этого, добавил: «Господин Ластис, а вы поедете со мной». Судя по выражению лица, горе рыцарь был не очень доволен попутчиком, но, несмотря на это, промолчал, направившись в указанную ему карету. Через пару минут Григорий уже сидел в довольно приличном на вид экипаже. Отделка кареты была не сильно вычурной, но в то же время она была аккуратной, а главное чистой. Хотя больше всего внимания парень обратил на окна. В них были вставлены стекла, причем довольно высокого качества. И пусть на Вырдане также было известно стекло, но подобную чистоту Гриша видел только на родимой земле. «Стекольщики у них воистину великолепны», — констатировала Вара, которая села напротив Григория. По выражению ее лица и тем более голосу, сложно было сказать, что она желает поговорить, но парень все же ответил: «В мире, откуда я прибыл, и близко подобного не было». В ответ девушка лишь смерила Гришу взглядом, но ничего не сказала. Вместо нее заговорил Дмитрий: «В моем мире тоже подобного не было, но хорошее стекло еще не признак высоких технологий. Мне вот куда интересней, насколько они продвинулись в магии». «Будто вы разбираетесь в этом, холодно, как лед», — ответила Вара. «Ой, бросьте, ваше сиятельство», — примиряющее, начала Зайлина, севшая рядом с графиней. «Возможно, господину Дмитрию просто интересна магия, как, например, мне. Была бы интересна, он бы изучил ее еще в своем родном мире». В ответ на эти слова на лице барда появилась веселая улыбка, лишь заметив признаки которой, Вара твердо и бескомпромиссно произнесла, будто отрезала: «Только попробуйте запеть хоть что-то, язык заморожу». «Ох, ваше сиятельство, как же вы суровы», — весело пропел бард, но от греха подальше, лютню поставил между собой и Гришей. Видимо, действительно опасался за свой язык. В этот момент с улицы послышалось: «Все сели, трогаемся». Карету чуть качнуло, и она тихо поехала вперед, в будущее, которое неспешно открывалось перед Григорием и его спутниками. Глава 6. Первые минут пять пути Григорий созерцал в своем окне лишь сад, да прислугу, обслуживающую его. Но затем карета подъехала к массивным, крепостным воротам, и после короткой задержки возле них, вновь тронулась и выехала в город. И вот здесь уже открылась более интересная панорама. Экипаж ехал по весьма просторной улице, с широкими тротуарами и двусторонней проезжей частью, и если бы под колесами кареты была не классическая брусчатка, то можно было бы подумать, что они едут по вполне современной улице в каком-нибудь небольшом городке. К слову, народ вокруг лишь подчеркивал это. Большинство женщин были одеты в весьма классические, длинные платья, подол которых доходил до их щиколоток. В то же время на голове у них были платки, шали или шляпы. Причем шляпки носили более обеспеченные дамы. По крайней мере, данный вывод можно было сделать, глядя на их вычурные и роскошные платья. В свою очередь мужчины были одеты еще привычней, рубахи да штаны. Конечно, встречались и те, кто носил кафтаны и камзолы, как, впрочем, и те, кто был облачен в доспехи, но они были в явном меньшинстве, отчего хоть и выделялись, но не перекрывали своим видом общую атмосферу. «Хорошие здесь дома», — констатировал бард, продолжая смотреть в свое оконце. «Все из кирпича, окна большие, стеклянные». «Угу, и магазинов много», — бросил в ответ Гриша. «Пф, будто деревенщины в город попали», — фыркнула Вара, которая тоже смотрела в окно, но куда отстраненней, чем остальные. «Я так понимаю, ваше сиятельство, Вара Твельц из очень большого и богатого города, и вы привыкли видеть подобное. Но, к сожалению, вы правы, мы лишь жалкие простолюдины и не привыкли к столичной жизни». Говоря это, Григорий лишь немного ухмыльнулся и лишь чуть мазнул взглядом девушку. «Так привыкайте, теперь вы герои», — сказала, будто отрезала графиня. а то ведь с вами придется еще в одном отряде ходить», — добавила она уже чуть тише. «Прошу простить меня за дерзость», — вступил в разговор Дмитрий, «но что-то мне подсказывает, что вас будут окружать немного иное окружение, и столь скромные личности, как мы, будут отдалены от вас». На этот раз Вара уже немного с большим интересом взглянула на барда. «Какой-то вы странный господин Дмитрий. Извините, конечно, но не похожи вы на барда», заявила она довольно неожиданно, чем немного удивила Зайлину. «А на кого тогда я похож?» Состроив максимально удивленное лицо, вопросил парень. «На кого угодно, но точно не на барда». Сказав это, графиня отвернулась, вновь уставившись в окно. «Вы так интересно рассуждаете, бард не бард, а как можно определить, кто есть на самом деле человек?» С удивлением спросила Зайлина, которая с интересом слушала весь разговор. Собственно говоря, в глубине души, ей тоже казалось, что Дмитрий, впрочем, как и Григорий, весьма странный парень, но что конкретно с ним ненормально, вразумить она не могла. По взгляду, по мимике, по походке, не торопясь перечислил Гриша, а когда Вара взглянула на него, он добавил: «Я торговец, мне часто приходилось определять платежеспособность покупателя. Только интересно, сколько из этих покупателей остались живы?» Как бы невзначай ответила графиня, пристально глядя парню в глаза, на что Гриша, максимально миролюбиво улыбнувшись, сказал: «Какого вы странного мнения о торговцах, ваше сиятельство?» В этот момент Зайлина с удивлением подумала: «Как странно, почему Вара такого мнения о Григории, с виду вполне обычный парень, даже оружия при себе не имеет, что правда, тоже странно». В то же время графиня, пристально глядя Грише в глаза, пыталась понять, кто он такой. «Он точно не торговец, слишком твердый взгляд, да и кошеля на поясе нет. Какой торгаш без денег на улицу выйдет?» Восклицательные и вопросительные знаки. В то же время он даже не вздрогнул, когда я упомянула про убийство. Это следствие железной выдержки или абсолютной непричастности к подобному? Мысли, порождающие вопросы, роились в голове девушки, что ей было не по вкусу, и чтобы избавиться от них, она, отвернувшись, попыталась отвлечься созерцанием улицы. Но Дмитрий тут же привлек ее внимание своим вопросом: «Господин Григорий, а с какой вы планеты?» «Планеты?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Он знаком с такими понятиями? Хотя, что это я, в моем мире про них тоже знает каждый встречный поперечный». Размышляя так, графиня продолжала смотреть в окно и слушать разговор. «С Вардана, из Афнийского королевства», — коротко ответил Гриша. «А вы, господин бард, с каких краев будете?» «Планета Балатар, только приехал в Вардград, и тут на тебе, голубая дымка призыва, и можно сказать, я здесь вместе с вами». «Ха-ха, у меня похожая ситуация», — ответил Гриша, вспоминая, как они с Куарой уже собирались отправиться в путь, а тут его раз и призвали. «Интересно, как они там?» — подумал он, улыбнувшись одними уголками губ, а вслух сказав: «Мы как раз собирались в путешествие». «По торговым делам?» — с еле заметной иронией вопросила графиня, внимательно посмотрев на Григория. С одной стороны, ей было все равно на этого молодого паренька, который на вид был даже младше ее, но в то же время непонятный и необоснованный интерес жужжал где-то в ее подсознании, заставляя вновь и вновь обращать на него внимание. «Да, можно и так сказать», — ответив так, Гриша почти не соврал. Он действительно считал, что зачистка подземелья и торговля — два крайне взаимосвязанных процесса, которые сложно отделить друг от друга. Причем данное убеждение у него возникло еще в тот период, когда он в родном мире поигрывал в компьютерные игры, и стоит сказать, что оно лишь закрепилось в его новой реальности. «Вроде и не врет, но что-то явно не вяжется», — подумала Вара, вернувшись к созерцанию улицы. В этот миг ее взгляд неожиданно пересекся с молодой девушкой, внимательно смотревшей на кареты. Та стояла, видимо, со своей подругой, Т.К. Девушки были одеты в одинаковые платья небесно-голубого цвета, с весьма непривычно короткой, чуть прикрывавшей колени, юбкой. На груди у обеих девушек виднелся какой-то герб, но графиня не успела его разглядеть. Тем более ее куда больше привлек взгляд самой девушки. Создавалось впечатление, что она как-то недоброжелательно смотрит, причем именно на нее, что для Вары было совершенно непонятным. Тем временем карета немного замедлилась, а затем и вовсе остановилась. Выглянув в окно, Григорий заметил, что они находятся посередине очень просторной улицы, тянувшейся вдоль высокой, навскидку метра 3-4, стены из белого камня. «Походу приехали», — констатировал Дмитрий, который также внимательно разглядывал стену, но в свое окно. «Вот только не пойму, зачем такие стены вокруг учебного заведения?» Немного отстраненно сказала Зайлина, будто озвучив свои мысли, которые только что пришли ей в голову. «Странный вопрос», немного с иронией начал Гриша, «чтобы не убежали. Эти стены с трудом сдержат даже обычного мага», возразила Вара, взгляд которой все так же был направлен в окно. «Но зато какого-нибудь барда вполне», с усмешкой подметил Дмитрий. На что графиня, как-то уж совсем серьезно, ответила: «Какого-нибудь, может быть, и задержит». Сказав это, она не стала продолжать дальше, при этом оставив некую недосказанность. В то же время, карета, чуть качнувшись, поехала вперед, открывая сидевшим внутри темный зев надвратной арки, а также несколько стражников, закованных в тяжелую броню, которые лениво провожали экипаж взглядом. Разговоры на некоторое время затихли, все дружно уставились в окна, с интересом вглядываясь, где им предстоит учиться. Но то, что в первую очередь открывалось их взору, больше походило на сад. За окном мелькали деревья, кусты, беседки и даже несколько клумб и фонтан. Но через несколько минут, когда карета повернула, Гриша заметил вдалеке довольно большое здание, а затем еще одно. «Ну, по крайней мере, места здесь хватает», — не особо радостно заявила Вара. «Единственное, мне не нравится эта одежда, которую нам, видимо, предстоит носить», — уже недовольно добавила она, кивнув на девушек, которых они как раз в этот момент проезжали. «Вроде вполне миленькая, только вот юбки до рукава немного длинноваты», — с некоторым непониманием в голосе сказала Зайлина. Тем временем Григорий только в этот момент обратил внимание на периодически мелькавшие группы девушек и парней, которых он замечал, но игнорировал до этого, т.к., они его особо не интересовали. Но зато теперь, при упоминании формы, он куда внимательнее посмотрел на парней и с некоторым облегчением подумал: ну, по крайней мере, их не заставляют носить пиджаки по такой жаре, а значит и нам не придется. Барб же выдал немного другое: какой ужас, мне придется носить эту блеклую безвкусицу. Интересно, у них есть хоть какая-то альтернатива? Сказанное им никого не удивило, в то время как Вара, которая была на своей волне, недоуменно вопросила у Зайлины: «И эти юбки вы считаете длинными?» В ответ на это, Гриша, почти на автомате, подумал: видимо, у нее в мире такое не принято. Хотя и здесь не могу сказать, что это модно. Даже интересно, отчего у девушек в академии столь короткие по местным стандартам юбки? От этих мыслей парня отвлек ответ Зайлины: «Ну-у, в моем мире носили куда короче или вообще штаны». Голос девушки был не очень уверенным, что и неудивительно, все же Вара обладала подавляющими энергетикой и темпераментом, которые уже сами по себе неплохо давили на окружающих. И пусть Грише от них было ни холодно, ни жарко, но он их все равно ощущал. «Хм, носить штаны», будто уловив некую идею, немного задумчиво произнесла Вара, а затем, будто позабыв об окружающих, она отвернулась к окну, погрузившись в собственные мысли. В карете после этого отчего-то повисло молчание, и оставшиеся минут пять пути Григорий уже ехал в тишине, размышляя над тем, что же их ждет в этой академии. К слову, как и Вара ранее, он тоже заметил, что некоторые студенты смотрят недоброжелательно на их карету. Это его совершенно не радовало, ведь ненужные конфликты могли нарушить его инкогнито, которое ему хотелось сохранить хотя бы первый месяц, а лучше два. Тем временем, пока Гриша размышлял, карета подъехала к весьма большому и немного вычурному зданию, чем-то очень отдаленно напоминавшему фасад Зимнего дворца. Парню не часто приходилось его видеть, отчего ему было сложно судить, насколько здания похожи. Единственное, что он мог сказать с уверенностью, так это то, что Зимний намного больше. «Приехали, всем выйти», донеслось с улицы, на что Григорий, совсем немного улыбнувшись, привстал и нажал на ручку, чтобы открыть дверь. Свежий приятный ветер подул ему в лицо, когда он, наступив на одну из ножек кареты, затем спрыгнул вниз. Настроение, в предвкушении чего-то нового, немного приподнялось, а в голове уже крутилась куча мыслей о том, что его будет ожидать в академической библиотеке. Но как только парень, оглядевшись, увидел Плеве, рядом с которым немного понуро стоял Ластис и еще какая-то женщина, настроение у него как-то поникло. И дело было даже не в том, что у дамы была весьма специфичная и немного отталкивающая внешность, куда больше напрягало некоторое давление, исходившее от нее. У Гриши невольно возникло впечатление, что от нее у него будут одни лишь проблемы. Как следствие, он тут же применил способность видящей, чтобы получить о ней хоть какое-то представление. Гралауилст, человек, 99 лет, 128 уровень, спокойно, взволнованно, напряжена. Боевой маг, вторая дочь барона Вардала Уилстона, имеются бафы, аура силы, жизнь 2955 из 2955, выносливость 1971 из 1971, мана 4205 из 4205, сила, 802, ловкость, 801, интеллект, 1401, мудрость, 855, дух, 1442, удача, 96, владеет магией архимаг 52%, внутренняя энергия 3 звезды 59%, долгое время участвовала в зачистке подземелий 3 его ранга, после чего решила немного отдохнуть и устроилась в Велиаторскую академию героев комендантши общежития, где и работает последние 10 лет. Гипотетически я с ней справлюсь, но что-то мне подсказывает, что с ней лучше не связываться, подумал Гриша, быстро пробежавшись по статам комендантши, а в следующий момент Плевий громко произнес: «Господа призванные, будьте любезны, поторопитесь и подходите ко мне поближе, у меня не так много времени, чтобы ожидать, пока вы осмотритесь». Услышав это, Гриша не торопясь направился к магу, при этом внимательно поглядывая по сторонам, и первое, что он заприметил, это то, что за ними издалека наблюдали другие учащиеся академии, но на них он не особо обратил внимания, куда больше его заинтересовали рыцари, которые сопровождали их кортеж из 3 карет. «Интересно, они останутся охранять нас или уедут?» – подумал Григорий, уже остановившись в паре метров перед Плевием. К этому моменту он сфокусировался на разглядывании здания общежития, которое кроме как роскошным, сложно было назвать, но в то же время, краем глаза, поглядывал на мага, на то, как тот недовольно мнется на месте и таращится на призванных, отчего у Гриши возникло впечатление, что Плевий куда-то торопится и сам факт того, что он не может уйти, его нервирует. Через пару минут все иномерцы собрались возле мага и он, видимо стараясь держать марку, немного самодовольно и чуточку высокопарно, начал: «Раз все в сборе». После этой короткой фразы он еще раз пробежался глазами по присутствующим, после чего продолжил: «То я хотел бы представить вам госпожу Гралу Уилстон, она является комендантшей этого общения, в котором вам предстоит жить ближайший год. Далее она введет вас в курс дела, а в случае, если у вас возникнут вопросы, то вы можете обратиться к ней». На этих словах Григорий украдкой, но чуть внимательнее посмотрел на Гралу, отчего в его голове пулей пронеслось: «Что-то мне подсказывает, что на большинство вопросов мы будем искать ответы сами». Сама же комендантша, будто желая подчеркнуть его мысли, сказала: «Здравствуйте, господа призванные, рада с вами познакомиться и надеюсь, вы не будете создавать проблемы мне и себе в ближайший год». И пусть она говорила вполне спокойно и непринужденно, ничего дурного не имея в виду, но все, и в том числе даже Барт, немного напряглись. «На этом у меня все, прощайте», чуть кивнув в конце, произнес Плевий, после чего сразу направился к карете, в которой приехал. «Ну что встали, девочки и мальчики, пройдемте в общежитие», сказала Грала, стараясь говорить максимально приветливо и непринужденно, что получилось у нее ну очень относительно, особенно учитывая ее низковатый, немного басистый для женщины голос. Где-то через полчаса Григорий лежал в своей отдельной комнате в общежитии, которая, к слову, была довольно небольшой, от силы квадратов 15, и обставлена она была лишь самой необходимой мебелью, кроватью, столом, стулом и шкафом. К слову, в последнем уже висело несколько комплектов одежды, которые, как ни странно, были почти один в один на Гришу, что вызывало лишь дополнительные вопросы у него. Полежав так несколько минут, парень, глубоко вздохнув, подумал: «Ладно, пока все нормально, жить здесь вполне можно, библиотеку посмотрим, занятия оценим. Если что пойдет не так, то можно будет попробовать досрочно закончить академию. Благо дело для этого целых 2 варианта есть. Но что делать сейчас, сходить в библиотеку или до обеда поваляться?» Размышляя так, Григорий вдруг вспомнил про камень повышения ранга, который подарила ему Куара еще на Вардане. Уже в следующую секунду перед ним открылось окно инвентаря, в котором он по уже давно выработанной привычке хранил львиную часть добытого на Вардане, а также имел небольшой запас провианта для предстоящего путешествия. Быстро пробежавшись глазами по открывшемуся списку, Гриша нашел требуемый тем и дал мысленную команду извлечь его. В то же мгновение на его ладони появился небольшой яйцевидный предмет темно-синего цвета. «Это позволит мне поднять мой ранг сущности. Но вот еще бы знать, что это за ранг такой», — с досадой подумал Григорий, а следом дал команду на активацию камня. Тот не заставил себя ждать. Засветившись голубым, он пролежал так несколько секунд на его ладони, а затем исчез, буквально растворившись в воздухе. «Что за фигня? Я вообще ничего не почувствовал. Он вообще отработал? Открыть интерфейс?» Пронеслась череда мыслей в голове парня, а перед глазами открылся голубой экран со статами. Григорий Александрович Кузнецов. Уровень 1. Прогресс 0 из 50. Здоровье 2797 из 2797. Выносливость 1910 из 1910. Мана 4233 из 4233. Сила 783. Ловкость 788. Интеллект 1417. Мудрость 907. Дух 1427. Удача 220. Владение магией. Архимаг 43-93%. Внутренняя энергия 3 звезды 30-56%. Отлично, показатели вроде те же, а уровень первый. Еле слышно, одними губами, прошептал он. Вроде все как надо, уже мысленно добавил Гриша, не заметив, как на его лице появилась довольная улыбка. Глава 7. Григорий сидел в своей комнате, размышляя о предстоящем будущем, тем более подумать, было о чем. Новый мир, новые знакомые, а главное новые возможности. То, что на Зяре и конкретно в Велиаторской империи знали толк в магии и внутренней энергии, было понятно и глупцу. Вопрос оставался в том, как эти знания поскорее извлечь и случайно не попасть в опал или кабалу. Как раз в момент, когда Гриша погрузился во все это, в дверь постучали. Нехотя, немного лениво, парень вопросил, кто там. Мартель Йейтс, горничная. В столовой подают обед. Будьте любезны пройти со мной. Голос девушки был крепким и низковатым, а главное был отчеканен по-военному громко, четко и коротко, отчего в Гришином воображении нарисовалась эдакая бойбаба вроде Гралы. Но парню было все равно на ее внешность, отчего он, лениво поднявшись и потянувшись, ответил: «Да иду». Отворив дверь, Гриша увидел крепкую телом и духом девушку, которая ничем не уступала бы парню, и при всем этом, она все еще оставалась вполне женственной и даже симпатичной девушкой, конечно, при условии, что вам нравятся женщины в теле. «Здравствуйте», — немного опешив от вида горничной, которой больше пошло бы носить доспехи и махать мечом, сказал Григорий, приметив, что за ее спиной стоит несколько его товарищей по призыву. «Добрый день, господин Григорий. Я покажу вам, где находится столовая». Девушка старалась говорить почтительно, но это у нее получалось не очень. Чувствовалось, что она не привыкла к подобной манере речи. Несмотря на сомнительный внешний вид провожающей, Гриша лишь кивнул ей в знак согласия и проследовал за ней к следующей двери. Сбор всех призванных не занял много времени. Тем более, что многие из них уже были на низком старте. Например, Василий, Зайлина и Харгарат, видимо, не привыкли к отсутствию завтрака. Они покидали свои комнаты почти сразу, как только горничная стучала им в дверь. Но зато та же Вара или Ластис никуда не торопились, пусть они и привыкли кушать регулярно, но в то же время они были весьма разбалованы жизнью и уже познали прелести саморазвития в магии и внутренней энергии, которые порядком притупляли чувство голода уже с первого серьезного прогресса. Тот же Ластис, даже на своей первой звезде, вполне мог обойтись денек-другой без еды, причем не задумываясь о ней. В то же время про Вару и говорить не стоит, еда для нее уже давно стала приятным дополнением к жизни, нежели необходимостью. Тем не менее, несмотря на все за и против, все были собраны и приведены в столовую, которая больше напоминала небольшой, в меру изысканный, банкетный зал. К слову, здесь их ждала Грала. Женщина внимательно посмотрела на призванных и, видимо убедившись, что все на месте, демонстративно прочистив горло, сказала: «Еще раз здравствуйте. Прошу меня простить, но я займу пару минут вашего времени, дабы сделать несколько объявлений. Но для начала, присаживайтесь». В помещении было 5 столов, каждый на 6 человек, так что при должном везении можно было найти себе отдельное местечко. Но Григория интересовало другое, поэтому он целенаправленно направился за Денисом и когда тот, выбрав стол, уселся, подойдя, спросил: «Не возражаете, господин?» «Ой, будет вам, какой я вам господин, садитесь». В ответ Гриша, кивнув, присел, но только он успел это сделать, как к столу подошли Василий и Дмитрий. Первый немного мялся, а второй, улыбнувшись во все свои 32, спросил: «А для нас местечко найдется? Скажите тоже, господин Дмитрий, будто здесь места подписаны». «Конечно, присаживайтесь. Я лишь буду рад вашей компании». В ответ на эти слова Дениса, от соседнего столика донесся ехидный смех, за которым последовал едкий комментарий: «Вот уморы, все слабаки, решили собраться за одним столиком. Но, кстати, вы еще двоих забыли». Естественно, эти слова принадлежали Ластису, который, видимо, отойдя от поездки с Плевеем, вновь начал проявлять свое природное остроумие. «Вы абсолютно правы, господин Ластис», не моргнув и глазом, пропел ему в ответ Барт. «Каждый должен выбирать компанию по себе». Ластис, усмехнувшись в ответ, недовольно пробурчал: «Глаголишь прям, пивунья какая, посмотрим, как запоешь, коли нас в спарринг поставит. Буду молиться, господин, чтобы этого никогда не случилось», подчеркнув свои слова поклоном, не прекращая улыбаться, ответил Дмитрий. На этом короткая перепалка подошла к концу, а следом по залу пронесся твердый и уверенный голос комендантши: «Попрошу немного тишины». Когда просьба была выполнена, а выполнена она была почти мгновенно, женщина продолжила: «Сегодня у вас своего рода день отдыха, вы можете посетить библиотеку, помыться в бане или просто отдыхать в своих комнатах. Единственное, что вам нельзя делать, это отлучаться надолго из общежития или провоцировать драку. За последние у вас будут серьезные проблемы, даже несмотря на то, что вы призваны, поэтому будьте любезны, не создавайте себе и остальным проблем». В ответ на слова Гралы почти сразу поднялась рука Кайла, на что женщина, вздохнув, сказала: «Прошу, говорите». Парень не стал ходить вокруг да около и сразу в лоб спросил: «А если на нас кто-то нападет первым или спровоцирует нас, что тогда, нас тоже накажут?» «Вероятно, да. Поэтому рекомендую вам избегать конфликтов, если вы желаете закончить это заведение». В ответ на слова Гралы Гриша невольно ухмыльнулся, подумав: «Надо же, еще один вариант свалить отсюда». Женщина тем временем продолжала: «Поймите меня правильно, империя очень лояльна к своим героям, но вы пока еще ими не являетесь. А так как у вас весьма большие перспективы ими стать, то некоторые могут попытаться помешать вам это сделать, как минимум из вредности». С этими словами комендантши очередная грань новой реальности стала неприятно отпечатываться в Гришином сознании. Кривые взгляды на карету, местами странное поведение Плевея и слова комендантши плавно переплелись в нечто единое, а в голове пронеслось: видимо, в Вериатарская империя потихоньку подгнивает. Да быть такого не может. Неужели даже на дуэль нельзя вызвать? Неожиданно и возмущенно воскликнул Ластис, даже не попытавшись поднять руку.